Похоже, это попытка выудить у вас сведения о наших подозрениях насчет них самих, — сказал Нейлор. — Я хочу побеседовать с этими типами. Дверь открылась, и в офис вошел один из сыщиков Харди. Лейтенант отошел с ним в угол, и с минуту они о чем-то совещались. Когда он вернулся, лицо его было мрачно. «Пока что мы вытянули пустой билет. Мои люди допросили всех лифтеров, посыльных, портье. Ничего интересного». «Если он не сидит сейчас здесь, — сказал Нейлор, злобно взглянув на Джона, — то он уже далеко, может быть, за много миль отсюда». «Но он должен вернуться, — предположил Шамбрен. — Он ведь не сделал своего дела. Нет, Нейлор, он здесь, в отеле. Или скоро здесь появится». Шамбрен повернулся к Харди. «Будь я на вашем месте, лейтенант, я задал бы массу вопросов, которые здесь еще не задавались». «Например? — спросил Харди. Шамбрен пожал плечами. «Мистер Нейлор не хочет, чтобы я вмешивался». «Вас спрашиваю я, например». «Мне легче принять некоторые вещи как факт, нежели вам и Нейлору, лейтенант. То, что кое-кто выбрасывает 10 000 долларов, чтобы купить таких, казалось бы, никчемных агентов, как Памела Прим и Джон Уиллс, кажется вам невероятным. Но я-то вижу, как ради каприза бросаются на ветер гораздо большие суммы. Вы не верите, потому что для вас это непостижимо. Я же перевариваю этот факт довольно легко. Но меня беспокоит не это». «Что именно?» — Харди был в нетерпении. «Действительно ли предполагалось, что Памела Прим и Джон должны убить Муна?» «Я запнулся на этом, потому что имею дело с людьми, и я знаю, что ни за Прим, ни за Уиллзом не числится фактов насилия. Ни один из них никого не убивал. Есть у них, правда, одна общая черта — ненависть к Муну. Но если бы вы спросили меня, как человека, способного довольно верно судить о людях, что бы сделали эти двое, получив письма и убедившись в реальности тех денег, я бы ответил так: они взяли бы деньги, подумали некоторое время, а потом рассказали нам или кому-нибудь другому всю правду. Я мог предположить самоубийство, но подумал бы, что Памела Прим в конце концов кому-нибудь обо всем расскажет, как это сделал Джон. Итак, мой первый вопрос, лейтенант. Чего ожидал от них автор писем? Чтобы они убили Муна? Или чтобы раскрыли заговор против него? Если человек, которого мы ищем, не дурак, то ответ может быть только один. Он хотел, чтобы мы раскрыли заговор». «Но в этом нет никакого смысла, — воскликнул Нейлор. — Вы хотите сказать, что он враг самому себе?» «Бессмысленно, говорите вы, — прищурился Шамбрен. — Тогда мой второй вопрос. Существует ли действительно заговор против Обри Муна, или это все лишь камуфляж, призванный скрыть какую-то иную цель и иной план?» Харди тихо присвистнул. «Убийство Марго Стюарт? — предположил Нейлор. — Думаю, надо учесть и это. Правда, я склонен отвергать эту мысль. Это убийство носит слишком импровизированный характер. Наш мистер Икс не мог знать раньше, чем за полчаса до убийства, что мисс Стюарт решила взять ключ-отмычку и войти в номер Джона. Значит, он должен был следить за ней, идти по пятам. Он входит в номер и убивает ее термосом. Если бы мисс Стюарт была главной его мишенью, он, конечно, подготовился бы более основательно. Вернемся немного назад, джентльмены, и подумаем. В данный момент я отвечаю на второй вопрос так. Я не верю в заговор с целью убить Муна. Я считаю, что все это камуфляж, скрывающий какую-то другую цель. Ответив таким образом на второй вопрос, я прихожу к мысли, что Марго Стюарт каким-то образом догадалась об этом, собиралась рассказать все Джону и была за это убита».